А севастопольские сатрапы пытались найти повод объявить в Севастополе военное положение хотя бы на 3 дня, чтобы Грина повесить. Он явно был отмечен роком, ведь когда началась забастовка и всех политзаключенных освободили, его одного не хотели выпускать. Революционный вал заносит Грина в Петербург. Там он опять садится в тюрьму. Но ни в чем жестоком и кровавом он никогда не участвовал. Листовки, выступления, связь, то есть игра в революцию. Этим дело и ограничилось. И на 4 года наш агитатор загремел в Туринск-Тобольской губернии. Кстати, он знакомится с еще одной революционно настроенной особой – Верой Павловной. И точно, она была персонаж Чернышевского – Абрамовой. С 1907 года они будут жить вместе. В 1910 году поженятся, а в 1913 разойдутся. Она его, конечно, за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Но когда Грин начал писать, ему решительно расхотелось мучиться. А из ссылки он опять убежал, едва прибыл его этап. Жаворонок, певец свободы, в неволе не живет. Бежит он в Вятку к верному отцу. Тот достает документ с покойника, и Грин жил по нему. Самый первый рассказ, заслуга рядового Пантелеева, такой слабый, что даже в собрании сочинений печатается в приложении, был типично эсеровской заказухой. Дикие преувеличения и неуклюжая попытка защитить мужиков, ограбивших своего помещика, стихийных шариковых экспроприаторов. Однако запуганная власть испугалась, типографию опечатали, тираж конфисковали и сожгли, оказав Грину немалую услугу. Такую макулатуру нельзя было показать читателю. В 1910 году Грина вычислят. И за этот рассказ, и за побег из ссылки его снова отправят в ссылку, но уже в Архангельскую губернию. И вернется он в Петербург в 1912 году. Кончится ссылка, кончится революционный этап. Станет тошно от унылых и правильных, как таблица умножения, товарищей. Кончится брак с Верочкой. Она была его моложе всего на 2 года. Верочка, как все барышни ее типа, не хотела стать самкой и просто подавать мужу борщ. Нужно было вместе то ли идти на каторгу, то ли хотя бы жить на явочной квартире. А печататься Грин начинает с 1907 года. Очень помог Куприн. Вел в круг литераторов, познакомил с редакторами журналов, составил протекцию. Впрочем, время было горячее. Темы пока эсеровские, а сочувствующая интеллигенция боготворила ссыльных писателей. Но Грин уже не нуждался в снисхождении. Он начал, по сути дела, писать в 1907-м. О, что он может уже в этом самом 1907 году! Был первый рассказ еще до 1907-го. Первый напечатанный в приличном журнале, вернее, газете, «Биржевых ведомостях». Он назывался «В Италию». Уже по нему понятно, что автор талантлив, а цензуры в стране нет,

чистое, юное, кроткое, любящее создание. Это все пленительные женские образы Грина, девочкообразные девушки, способные поверить в чудо и пойти за ним –